Главная обеденная зала особняка Фаркосиганов была знаменита тем, что вмещала 96 гостей, если поставить два стола параллельно. Гостей сверх этого числа рассадили в следующей комнате, за аркой прохода, так что все сидели практически вместе. Этим вечером прислуживать за столом не входило в обязанности Ройса, однако его роль предполагала разрешение непредвиденных ситуаций и помощь, если гостям что-либо потребуется, поэтому он оставался на ногах и курсировал из комнаты в комнату. Таура сидела за главным столом вместе с участниками церемонии и самыми почетными гостями, прочими почетными гостями. Между высоким темноволосым красивым лордом Айвином и высоким темноволосым худощавым императором Грегором она смотрелась действительно довольной. Ройс не мог пожелать бы ей другого места, но мысленно убрал оттуда Айвина и заменил собою. Хотя Айвин с императором являли собою истинный образец учтивого остроумия. Они рассмешили Тауру, и ее клыки сверкали без всякой стеснительности. А Ройс, наверное, просто сидел бы там молча и таращил на нее глаза. Мимо Ройса, ненадолго занявшего пост у входа, проходила Марсия Куделка. Она радостно улыбнулась. «Привет, Ройс!» Он склонил голову. «Мисс Марсия!» Марсия проследила за его взглядом в сторону главного стола. «Таура смотрится чудесно, правда?» «Конечно», — он помялся. «А как случилось, что вы не там?» Она понизила голос. «Катерина рассказала мне про прошлую ночь и спросила, не против ли я поменяться?» Я ответила, «Боже, конечно, нет. Помимо прочего, я избавлена теперь от необходимости сидеть там и вести светские разговоры с Айвином». Она наморщила носик. «Это была прекрасная мысль со стороны, миледи». Она дернула плечиком. Это была единственная почесть, которую она могла даровать сама. Фаркосиганы люди потрясающие, но, признай, они проглатывают тебя целиком. Хотя за это они устраивают тебе приключения, что надо. Она привстала на цыпочки и запечатлела на щеке Ройса совершенно неожиданный поцелуй. Он удивленно потрогал щеку. «А это за что?» «За твое участие в прошлой ночи. За то, что спас всех нас от необходимости иметь дело с по-настоящему спятившим Майлзом Фаркосиганом. На то время, на которое его хватило бы». Ее легкомысленный голос на мгновение дрогнул. Она поправила светлые волосы и умчалась. Поднимавшиеся бокалы наполнялись лучшими винами графа, включая несколько отложенных специально для главного стола исторических бутылок, заложенных в погреба еще до конца периода изоляции. После этого гости перебрались в сверкающий бальный зал, сам похожий на сад и пьянящий неожиданно весенними ароматами. Лорд и леди Фаркосиган открыли танцы. Все, кто еще мог двигаться после ужина, последовали за ними на натертый до блеска наборный паркет. Ройс ненадолго остановился возле Тауры, пока та наблюдала за кружащимися и склоняющимися из стороны в сторону танцорами. «Танцуешь, Ройс?» — спросила она. «Не могу, я на дежурстве». «А ты?» «Боюсь, я не знаю ни одного из этих танцев. Хотя я не сомневаюсь, что Майлз навязал бы мне учителя, если бы это ему пришло в голову». «По правде говоря», — признался он вполголоса, — «я тоже не знаю ни одного». Уголки ее губ поднялись. «Что ж, не давай Майлзу этого узнать, если хочешь, чтобы все так и оставалось. А то ты начнешь притопывать прежде, чем поймешь, на что тебя поймали». Он постарался не заржать. Ну что на такое ответить? Но когда он откозырял Таури, отходя, это нельзя было принять за молчаливое несогласие. На шестом туре миледи прошла мимо Ройса в танце в паре со своим старшим братом Хьюго. «Роскошное ожерелье, Кэт. От твоего супруга, да?» «Вообще-то нет. От одного из его деловых партнеров». «И дорогое». «Да». От легкой улыбки миледи волоски на руках у Ройса стали дыбом. «Полагаю, оно стоило ему всего, что он имел». Танец унес их прочь. Таура верно подметила. «Она создана для милорда, это точно. И помоги, Боже, их врагам». Точно по расписанию появился аэрокар, на котором предстояло отбыть новобрачным. Ночь еще только начиналась, но до Фаркосиган-Сюрло и поместья на берегу озера, избранного ими прибежищем на медовый месяц, было больше часа лету. В это время года поместье было тихим, укутанным снежным покрывалом и спокойствием. Ройс и вообразить не мог пару, которой сильнее бы требовалось немного покоя. Гости пробудут в особняке еще несколько дней, вверенные заботам графа с графиней, хотя инопланетные гости немного позже тоже отправятся на озеро. Среди всего прочего, как сообщили Ройсу, госпожа Батари Джезик желала вместе с мужем и маленькой дочерью посетить могилу отца и сжечь ему поминальное приношение. Ройс думал, что Аэрокар поведет Пим, но, к его удивлению, за штурвал сел оруженосец Янковский. Новобрачные, пройдя сквозь строй охрипших от поздравлений родных и друзей, сели в задний салон. «Я поменял некоторые назначения», — тихо проговорил Ройсу Пим, пока они стояли под въездной колоннадой, улыбаясь, наблюдая и салютуя отбывающим. Милорд с Миледи скользнули друг другу в объятия, выражающие в равной мере любовь и усталость, и серебристый фонарь кабины закрылся за ними. «На следующую неделю я возьму ночное дежурство в особняке на себя. У тебя неделя отпуска с двойным праздничным жалованием и личными благодарностями Миледи». «А-а-а», — только и выговорил Ройс, моргнув. Пим был ужасно расстроен тем фактом, что никто, начиная с самого графа, не счел нужным порицать его за промашку с ожерельем. Ройс сделал вывод, что Пим сдался и решил наложить на себя наказание сам. Что ж, если покажется, что старший оруженосец слишком далеко зашел, можно положиться на графиню. Та непременно вмешается. «Спасибо. Считай себя свободным с того момента, как уедут граф с графиней Фарбарра». Пим кивнул и сделал шаг назад. Аэрокар выкатился из-под навеса колоннады и начал набирать высоту в холодном ночном воздухе, точно поддерживаемый в небе воплями, радостными криками и добрыми пожеланиями. Потрясающий долгий взрыв фейерверков превратил проводы в нечто прекрасное и порадовал сердца бароярцев. Таура тоже аплодировала и вопила, и, вместе с Арди Мэйхью, присоединилась к команде Ники, чтобы запустить в заднем саду несколько незапланированных хлопушек и бенгальских огней. Пороховой дым клубами наполнил воздух. Ребятишки носились вокруг Тауры, прося подкинуть огонек повыше. Охрана и матери всех сортов прикрыли бы эту забаву, если бы не тот факт, что здоровенный пакет самых славных зажигательных штучек втихую подсунул Ники граф Фаркосиган.